В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили мне. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы они скорее выслали его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израиля у послов Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса с Аххов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилю и отцы их обитали в Египте и в земле Хананской, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не оставляйте от нее до утра, не выносите мясо вон из дома и костей его не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господа, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилю, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их.